Глава 10. Я тихонечко выключил фонарь и по стеночке двинулся назад в обход костей и стухших грибов. На ходу закинулся зелем для ночного зрения и максимально бесшумно поспешил на выход. За спиной шмякнулось третье тело. А потом послышался легкий пружинищий звук, будто кто-то спрыгнул. Раздалось рычание, но, к счастью, адресованное не мне. За рыком последовал отчетливый звук разрываемой плоти, чавканье и бормотание с набитым ртом. Я добрался до прохода и достал наган. Черт, надо же было оставить ружье у Гидеона. Повернулся лицом к пещере и полез спиной вперед. Пусть медленнее, но лучше так, чем эта тварь меня за ногу схватит. Вывалился с другой стороны. Развернулся, собираясь крикнуть Пахому, что нужно поскорее сваливать. Но так и подвис, уставившись на ствол мосинки, направленный мне в голову. «Пахом, бежи!» «Пахом?» «Прости, малой», — бросил дед и помотал мосинкой, призывая меня поднять руки. Я молча наблюдал за тем, как он сделал несколько шагов в сторону дыры в полу. «Не дури, не надо никому знать про эту гробницу. Бросай наган!» «Эй, старая гвардия, завязывай!» Я присел, положил наган на землю, а клевец просто выпустил из руки, оставив болтаться на запястье. Бегло осмотрев помещение, я убедился, что мы все еще были вдвоем. Шагнул назад, но спохватился, что сзади может быть 13-й. «Толкай сюда волыну!» — скомандовал Пахом. Дернул стволом и, как заведенный, повторил. «Не надо никому знать про эту гробницу. Батя ее потом всю жизнь искал, как с каторги вернулся. А я вот нашел». «Старый, не дури. Исаев же все равно узнает». Пахом скривился так, будто у него зуб прихватило. «Конечно, узнает. Узнает, что мнемоник из Зари опять сошел с ума и убил геолога. Поверь, мне неприятно такое выдумывать, но то, что лежит за этой дверью, слишком ценно». «А ты не думал, что там ничего нет?» — спросил я. «Раз идет на диалог, значит, нужно пробовать договориться. Может, это ловушка. А Исаев давно все забрал, чтобы теперь просто проверять людей на верность. Да что ты такое несешь? О-о-о! Если бы мне каждый раз платили по рублю, каждый раз, когда я слышу эту фразу!» — усмехнулся я, напуская на себя максимально спокойный вид. «Пофиг, что впереди жадный предатель, а сзади Фобос-каннибал. Плохо, что и Гидеон попадет под раздачу, если вообще жив еще. Плюс геолог, но этот чисто с практической стороны. Без него Исаев в любую ложь поверит. С учетом чоповской репутации здесь. Пахом, ты попался!» Продолжил я гнуть свою линию и пытаясь проверить гипотезу про Гидеона. «Там внизу уже люди Исаева. Гидеон бухает, а твои люди в цепях». «Там еще не знают», — промямлил Пахом. «Не могу решиться. Гидеон мне как-то жизнь спас. Я про это и говорю. Опусти винтовку и забудем обо всем. Я Исаеву ничего не скажу». «А вот тебя могу», — возразил Пахом, но не мне ответил, а, кажется, для себя что-то решал. «Не делай это с темной нечистью якшаться. Прости, парень, но так будет лучше». Я успел вызвать Мэйна. Ощутил его растерянность среди камня и песка, явную слабость вдали от водной стихии. Ни о какой магии речи не шло. Я лишь сформировал небольшой щит в надежде, что он возьмет урон на себя. Как это сработает с пулей, я не думал. Муха же как-то смог принять на себя молнию. Иногда проще не сомневаться, что что-то получится. Одновременно с выстрелом я сфокусировал силу перед собой, а сам отпрыгнул в сторону. Пуля ударила в плечо, прошла через Мэйна, трансформировалась в лепешку и сбила с ног. Меня развернуло и отбросило обратно в тоннель. Пахом выстрелил снова, и уже не чувствуя защиту Мэйна, я метнулся в сторону ловушек, прижался к стене, прикрылся иссушенной мумией. Словивши пулю, та разлетелась в труху. Пока Пахом щелкал затвором, я перепрыгнул через ловушку с кольями и нырнул в нору, из которой недавно с таким счастьем вылез. Задержался сразу за поворотом, прислушиваясь и растирая ушибленное плечо. Что же там такого за этими дверьми, что нормального с виду мужика так переклинило? Хотя откуда мне знать, насколько он нормальный? Я услышал шаги гвардейца, клацанье затвора винтовки, глубокий вздох, а потом звонкий щелчок. И что-то металлическое покатилось по камням. Граната, Фобос, его дери! Не раздумывая, я бросился в пещеру к каннибалу. За спиной раздался взрыв, по ногам ударило щебнем, и вместе с облаком пыли я как пробка вылетел в пещеру. Сначала вернулось обоняние, а может, оно и не пропадало никуда. Просто 13-й оторвался от обеда и вышел посмотреть, кто заскочил на огонек. Концентрированный поток, смердящий сырым и подгнившим мясом, мог сбить с ног, если бы я не лежал. Вонь смешалась с пылью, все еще висевшей в воздухе, и стала оседать на одежду, волосы. Я не хотел участвовать. Это все было неправильно. Я не могу утолить этот голод. Кровь вкуснее, когда горячая. В паре метров стоял 13-й и смотрел на меня, как на кусок мяса. Белые глаза без зрачков. Темный провал вместо носа. Рваные щеки, сквозь которые можно было разглядеть корни зубов. Какие-то лоскутки слегка прикрывали острые длинные зубы, с которых текла густая темная слюна. Ростом в Фобосе было около 2 метров. Узкие плечи, кожа до кости, торчащие ребра и выпирающие внушительное пузо. Жрал, видать, много, да не в коня корм. В высохшей руке Фобоса возник окровавленный мясницкий тесак, хотя я готов был поклясться, что еще мгновение назад его не было. Во второй руке 13-й держал голову охотника, проткнув глаза пальцами, как шар для боулинга. Я слышу голоса, я чувствую сладость. Фобос поднял голову, зубами снял скальп, хрустя черепушкой, и впился, высасывая мозг. Камни на клевце разгорелись так ярко, что 13-й даже отступил на шаг, прикрывая глаза рукой. «Ладно, раз ты слышишь, то нам нужен диалог. С Пахомом не прокатило, конечно, но попытка не пытка. Дружище, прекрасно выглядишь. Я был готов в любой момент отпрыгнуть в сторону, но 13-й пока бездействовал. Поделись советом, как ты пузо такое наел? А жопины уши не наросли?» «Яркий швед, я не фишу. Ты вытянул короткую или длинную?» Тягучим и скрипучим, будто трехмерным голосом, кривя и без того кривые и обточенные зубы, произнес Фобос. «Длинную, ты же сам все видел», — ответил я и завел руку с клевцом за спину, стараясь не триггернуть его свечением. «Прям самую длинную вытащил, ту толстенькую и гладкую». «Покажи», — потребовал Фобос. Он отбросил пустой череп в сторону и протянул руку, поигрывая когтями на пальцах, будто мячики в руке перекатывал. «Ага, смотри». Я не видел смысла ломать комедию дальше. Глупо было думать, что мне позволит сейчас метнуться в дальнюю часть пещеры и подобрать там знакомую ему длинную палочку. А он такой: «Ну окей, ты победил. Вот тебе моя нога. Заканчиваем с джентльменством. На слово больше никто никому не поверит». Я покрепче сжал рукоять, готовясь бить наверняка. «Муха, выходи, нас ждут великие дела. Смотри, смотри, вот она». Я сделал шаг вперед с протянутой рукой, и в тот момент, когда доверчивый людоед наклонил голову, рубанул сначала по локтю лезвием, а потом дернул вверх острым концом в голову. Спасибо мухе, ускорил. И рука 13-го хрустнула, надломившись, а обратный удар распорол белесый глаз. Фобос зашипел и замахнулся тесаком, но меня на этом месте уже не было. Я разорвал дистанцию и побежал к каменному столу. Успел сделать 3 прыжка, стараясь не поскользнуться на разбросанных костях, и неожиданно, уверен был, что монстр отстает, получил смачную подсечку и улетел в груду костей. Сам уже, как шар для боулинга, выбил страйк, раскидав все кости, и впечатался в стену. Муха крякнул над ухом, опять забрав часть моего урона. Я кувырком ушел к столу, обернулся на Фобоса и вообще не понял, как он это сделал. Он даже не бросился за мной. Стоял все там же, смотрел на меня целым глазом и выкручивал раненую руку под немыслимым для живого человека углом. Потом, видимо, нашел нужное положение и со щелчком вправил ее обратно. И пошел на меня. Сделал пару шагов, остановился и протянул руку в сторону. Из пыли, как намагниченный, вылетел череп и оказался у него в руке. Но только на мгновение, потому что почти сразу черепушка, обтянутая кожей и, возможно, еще недавно бывшая кочергой, полетела в меня со скоростью пули. Муха увернулся, присел, приподнял край каменной столешницы и толкнул его навстречу черепу. Треснуло и то, и другое. Камень раскололся пополам, а черепушка разлетелась на куски. Но осколки не осыпались на пол, а зависли в воздухе, задрожали и медленно потянулись обратно к Фобосу. А вместе с ними в воздух взлетело несколько других костей. Не все подряд, а только те, что напоминали ножи. Нет, такой хоккей нам не нужен. Я перескочил через стол и бросился вдогонку за костями, собиравшимися в жуткий клубок перед 13-м. Фобос уже сформировал зубастое костяное облако и приподнял руки, вздымая плечи перед толчком. В этот момент муха резко ушел в сторону, прыгнул на стену и пробежал по ней несколько шагов, уходя с траектории костяного залпа. А потом прыгнул на монстра, ударив клевцом по плечу. Сбил твари прицел, и часть костей просто упала на землю. Но остальные влетели в стену, разбрызгивая осколки во все стороны. Я в это время был уже за спиной у Фобоса и долбил его позвоночник. Я успел трижды вломить точно по хребту, дважды провалиться в пустоту между ребер, разрывая кожу, как старый пыльный пергамент. Увлекся и на шестом замахе улетел в стену от удара наотмашь. Быстро подскочил, увернулся от чьей-то тазовой кости, получил по ногам ребрами, которые Фобос метал на манер бумеранга. Я подхватил несколько камней, метнул в голову монстру, целясь в оставшийся глаз. Не попал, но вроде помешал собрать новое облако. В позвоночнике мы все же что-то смогли повредить, и 13-го чутка перекосило. Сломанное плечо вправить он даже не пытался, но вместо очередного облака из костей начал магнитить их на себя. Сформировал что-то типа брони и шлема и сделал странного вида шину, чтобы нормально держать руку, в которой опять появился призрачный тесак. Да собрать целого десептикона мы ему не дали. Набирая костяную массу, Фобос замедлился, а муха, наоборот, разогрелся. А может, я просто перестал пытаться контролировать расход энергии, выкрутив краны на максимум. Там, где Фобос успевал нарастить пару новых костей, мы умудрялись сломать 4. Клевец не только с легкостью перемалывал кости и рвал кожу, но и оставлял светящиеся шрамы, которые Фобос не мог затянуть сразу. 2, 3, а иногда и 5 секунд уходило, прежде чем на рану налипали новые костяные осколки. За это время я успевал сменить позицию. Благодаря мухе я с легкостью уходил из-под ударов, отскакивал от таранных резких бросков монстра и вырубал все новые и новые кости. Как там говорят, слона надо есть по кусочку? Вот и мы в итоге взяли полный контроль над 13-м. Отрубили раненое плечо, потом второе, и пока первое собралось вновь, сломали колени. Вялые попытки монстра запустить меня острым обломком я просто отбивал на лету и продолжал рубить, будто передо мной чурбак, который нужно настрогать в щепки. Но 13-й еще ответил, когда я распорол ему живот. Из него вывалилось полупереваренное мясо, брызнувшее на штанину. Оно моментально превратилось в багровый лишай, который начал разрастаться во все стороны, обжигая кожу через одежду. Я запаниковал. Вся нога горела, как кипяченая, да еще кислый запах шибанул в нос. Штанина порвалась, а лишай бежал все выше, добрался уже до колена и не собирался останавливаться. Единственное, что я мог ему противопоставить, это огневик. Клин клином, да хоть бензином. Лишь бы не дать заразе расползаться. Я завопил от ужаса, но все-таки чиркнул зажигалкой и стал жечь сам себя. Возможно, я даже отключился от боли, передав управление мухе. А когда включился снова, правая нога вся почернела. Стянутые мышцы ныли и временами накатывала прострелами дикая боль. Но благодаря мухе я все же стоял, широко расставив ноги, и замахивался клевцом, целя в голову Фобосу. Я вложил всю силу в удар, придав ускорение оружию, и вбил стальной кол прямо в лоб 13-му. Выпустив рукоять, я рухнул на землю и подобрал с пола зажигалку. Потряс над ухом, надеясь услышать, что там еще что-то осталось. Матюгнулся, поняв, что это бесполезно, и стал чиркать колесико. С третьего раза только пламя занялось. Огонек горел еле-еле, прерываясь и дрожа. Но все же его хватило, чтобы подпалить Фобоса. Я ждал прихода силы, энергии, мечтал об обезболивающем для искалеченной ноги. Но первое, что пришло после изгнания, это дух 13-го. Мощный, явно больной, но не сломленный дух бывшего охотника, ставшего, если не некромантом и не злобным мастером личем, то как минимум повелителем костей. И он был готов к слиянию. Мерцал над пламенем и ждал, не торопясь уходить. Наоборот, будто тянулся ко мне, вырываясь из огня. Я представил, какое оружие и какую мощь смогу получить, поглотив его. Протянул руку и задержал ее на границе с пламенем. Нет, спасибо. От твоей диеты язву можно заработать. Усмехнулся я и еще раз чиркнул зажигалкой. Впустую, но, видимо, полынного пламени в этот момент и не требовалось. Достаточно было на уровне духа не принять это предложение. Заманчиво, конечно, но реально, нафиг. Еще заставит сейчас кино свое смотреть, а потом изменит вкусовые привычки. Он мог показать, как открыть гробницу, это полезно. Но стоило ли оно того? Наваждение спало, образ Фобоса мигнул и растворился во вспыхнувшем пламени. И, наконец-то, пошел приход энергии изгнания. Я попробовал направить теплый поток в ногу, чтобы принудительно ускорить регенерацию. Боль в ноге стала терпимой. Только вот я не могу ждать, пока отпустит. Пахому нужно успеть разделаться с Гидеоном и геологом до того момента, как вернется посыльный с подмогой. А я даже не понимал, сколько времени прошло. 13-й прогорел, и среди костей и пепла осталась лежать какая-то пирамидка. Я схватил ее и засунул в карман. Конечно, я уже представил, как вскрываю те двери и купаюсь в золоте, изображая из себя Скруджа Макдака. Вот только там еще какая-то хитрая охранная система. Но об этом мы подумаем потом. Я проверил нору, в которую меня загнал Пахом. Но там все было глухо. Оставался вариант с люком. Как можно быстрее, насколько позволяла больная нога, я пересобрал из стола некий условный вариант стремянки. Подтянулся и вылез в узкий тоннель. Огляделся. Справа проход и развилка. Слева проход и поворот. А дальше еще одна развилка. Какой-то муравейник с кучей ходов себе 13-й накопал. Я почувствовал запах крови и посмотрел на руки. Испачкался, пока карабкался. Точно! Он же тела сюда тащил прямиком оттуда, куда мне нужно. Я разглядел подтеки и как по хлебным крошкам. Тьфу ты! Какие ассоциации уже нездоровые начались. Пошел по следу. Блин, страшно подумать, что было бы, поглоти я Фобоса. В общем, минут через 10, поплутав совсем немного, я остановился в проходе аккурат перед ловушками, которые оставили Гидеон с гвардейцами. Святая вода меня не смущала. А вот нет ли там скрытой сигналки во все еще курившемся тигле, я не знал. За углом послышались голоса, и я пока отступил в тень. Я пойду знаки подправлю и задержу подмогу, если понадобится. А вы заканчивайте здесь, чтобы все выглядело натурально. Делайте, как оговорено. Назад пути уже нет. Звук искажался. Но это точно был Пахом. Он отдал команду кому-то из своих и, не глядя по сторонам, прошел мимо меня.